тогда это еще не конец, верно? И я чувствую, что самое страшное еще только начинается. Эзра вскинул на нее свои синие, как безоблачное небо в самый погожий летний день, глаза, затем в растерянности погладил тонкие линии шрама на левой щеке и, набравшись смелости, обратился к Асаке. «Мастер!» Но она вздрогнула, широко и будто бы даже испуганно распахнув свои сапфировые очи. «Не называй меня так! Я покинула орден по своей воле в звании падавана и теперь более не джедай, поэтому никак не могу быть твоим мастером!» Дарша никак не могла поверить, что мастер Бандара перепрыгнул с их кара на гравицикл ситха. Первые ее действия были рефлексами. Она сбросила скорость, намереваясь помочь наставнику. «Ты что делаешь?» – заорал Паван. Он сказал: «В храм. Я не собираюсь оставлять его на растерзание тому монстру», – проорала в ответ Дарша. Она увидела, как гравицикл скользнул мимо них, поднялся вверх и направился к платформе, торчащей из полуразрушенного здания. «Он знает, что делает», — ответил ей дроид. «Готова ли ты сделать его жертву напрасной?» Дарша понимала, что слова дроида разумны, но ей было не до доводов рассудка в ту секунду. В конце концов, она делает сегодня ошибки одну за одной. Одной больше, зачем останавливаться? Она зашла слишком далеко, чтобы заботиться о последствиях. Все, что она знала на данный момент, это то, что не может оставить учителя Бандару сражаться с ситхом в одиночку. Дарша не могла представить ситуации, в которой ее наставник был бы повержен в бою. Но если кто-то и был способен сделать это, то, она чувствовала, это именно тот ситх. Дарша остановила аэрокар, развернула его и направилась обратно к парковочной платформе. Тут она поняла, что не все так просто. Поврежденный репульсор держал машину на максимальной высоте, а плита находилась метров на 10 выше. Пистолет-подъемник Дарша благополучно оставила висеть на здании, где-то в километре отсюда. Это, конечно, не проблема, прыгнуть на 10 метров в высоту. На тренировках она с помощью силы прыгала и повыше. Но запрыгнуть на узкую платформу и не попасть под мечи сражающихся гораздо сложнее. Учителю Бандари не станет легче, если ситх убьет ее прямо на его глазах. Так что выбора не остается. Ее наставник наверняка чувствует присутствие Айракара и сможет соскочить в него, но нет никакой гарантии, что он сделает это в пылу битвы. Дарша подвела кар под край платформы и остановилась. Две сражающиеся фигуры скрывала ферракритовая плита, но были видны вспышки мечей, слышалось ожесточенное жужжание и шипение скрещивающихся клинков. Все, пора действовать. Она встала, отстегнула лазерный меч и приготовилась к прыжку. Но весь мир внезапно потонул в ослепительных вспышках и оглушительном грохоте. Дарт Мол видел в глазах врага, что тот не рассчитывает на победу. Если в уме уже произошло поражение, оно неминуемо случится и в реальности. Это лишь вопрос времени. Мол повел атаку еще более уверенно, заставляя джедая отступать к гравициклу, намереваясь зажать его между клинками и транспортом. Ситх двигался все быстрее, сокращая секунды до того момента, когда голова Твиликка скатится с плеч. Но вдруг он заметил, как отчаяние на лице соперника сменилось решимостью, а потом торжеством. Резко, прежде чем Мол успел осознать, что сейчас произойдет, джедай отскочил к гравициклу, поднял меч и всадил его по рукоять в главные репульсоры. Дарт Мол понял его самоубийственный маневр, но слишком поздно. Раскаленное энергетическое лезвие с быстротой молнии проплавило кожух мотора и прошло в основной генератор. Мол развернулся и спрыгнул с платформы, открывшись темной стороне, как раз в тот момент, когда генератор взорвался. Горячая взрывная волна в микросекунду испарила джедая и с жадностью потянулась за Молом. Посадочная платформа защитила аэрокар от взрыва, иначе бы трое пассажиров не остались бы в живых. Но и так ударная волна сбила Даршу с ног и отбросила назад, через капот транспорта. Она бы свалилась вниз, на улицу, если бы Лорн, когда девушка пролетала мимо, не поймал ее за кисть. И-5 сражался с контрольной панелью, пытаясь заставить кар принять стабильное положение. Машину сильно раскачивало и вертело из стороны в сторону. Секунда, которую Дарша висела над пропастью, показалась ей вечностью. Она была оглушена и не могла обратиться к силе, чтобы подняться в аэрокар. Но Лорну удалось втянуть ее обратно на заднее сиденье. Но на этом все еще не кончилось. Платформу взрывом оторвало от опор. Она начала рушиться, отделяясь от стены. В этот момент Дарша увидела темную фигуру ситха, прыгающего с пластины вниз, во мрак, что был под стать ему самому. Сорвавшаяся металлическая плита задела аэрокар. Его вновь закрутило и замотало по улице. И Пять отважно боролся с управлением и умудрился выровнять транспорт в последний момент, когда тот едва не коснулся земли. Зрители, собравшиеся поглазеть на взрыв, в ужасе разбежались, когда кар не очень-то мягко приземлился. Полупарализованная Дарша едва сознавала, что вокруг поднялся писк и вой. Только она поняла, что это за сирены беспокоит ее и без того мало соображающий мозг, как почувствовала, что чьи-то сильные руки выдернули девушку из покореженного кара. Спотыкаясь о мусор на тротуаре, она сообразила, что и Пять тащит ее и Ларнапавана подальше от машины. «Быстрее!» – выдавила она. «Генератор перегружен. Это я очень хорошо понимаю», – ответил и Пять. Он остановился перед сарайчиком. Табличка гласила «Не входить». Но дроид не обратил на это никакого внимания. Он сбил замок лазерным лучом, появившимся из его указательного пальца. Внутри сарая была узкая, отвратительно освещенная лестница, уходящая куда-то вниз. Они поспешили к ней. Вой аварийных сирен кара достиг крещендо. Через секунду сильнейший взрыв потряс все вокруг. Дарша почувствовала, как дрожит лестница под ногами. Свет вырубился, и она поняла, что падает. Больше она ничего не помнила. Нут Ганрей находился в своих покоях на борту Сакака. Только вице-король Торговой Федерации собрался насладиться обтиранием плесенью, как удовольствие было сорвано. Запищал его личный камлинг. Массажистка смазала обнаженное тело Ганрея сжиженной зеленой гнилью и усердно разминала мышцы верхней части спины, которые затекли так, что было слышно, как они похрустывают. В ответ на ворчливое приветствие рядом с массажным столом появилось изображение Руни Хака. Адвокат не выглядел особо счастливым, но это само по себе еще ничего не значило. Неймадянцы вообще редко выглядят хоть сколько-нибудь радостными. «У Мьяня новости», – тихо сообщил Хака. «Поднимайся ко мне», – ответил Ганрей. Голограмма исчезла. Какие бы новости не хотел сообщить Хака, лучше их выслушать лично, уединившись с ним в апартаментах. Даже несмотря на то, что вряд ли на борту есть кто-то, кто не до конца лоялен, вице-король решил не испытывать судьбу. Он отлично знал, как просто покупается преданность его охраны и подчиненных. Ганрей отпустил массажистку, накинул алый халат и начал беспокойно мерить шагами комнату, ожидая прихода Хака. Согласно этикету, в таком случае неймадианец должен спокойно сидеть в кресле или на кушетке с таким видом, будто какие бы новости не принес его подчиненный, они не настолько важны, чтобы заставить его волноваться и переживать. Но сейчас Ганрею было не до формальностей. Уже 48 часов нет ни слуху, ни духу от нанятого ими охотника за головами, нет известий о Хасиманчире, о его местопребывании и планах. А в любую секунду рядом может материализоваться силуэт Дарта Сидиуса, требующий созыва всей четверки и настаивающий на продолжении обсуждения блокады Набу. А что случится, если Ганрей снова будет не в состоянии объяснить отсутствие Манчара? Даже при мысли о такой беседе с Сидиусом Нут трясся от ужаса, а в желудке выделялась едкая кислота. Ганрей понимал, что так он доведет себя до язвы, но поделать с этим ничего не мог. Дверная панель скользнула в сторону, и появился Хака. За ним вошел Даултай Дафайн. Гунрей подтянулся. Ему достаточно было одного взгляда на сутулившиеся фигуры и постные мины соотечественников, чтобы понять, что хороших новостей от них не услышать. «Я только что связался с ПРЕ, ставит елем консула нашего посольства на Карусканте», — сообщил Хака. Он, так же как и Ганрей, желал пропустить все формальные преамбулы и перейти к основному. Один из наших людей был там убит. Слюнные железы Ганрея отказывались смочить пересохшие небо и глотку. Это был Манчар. «По этому поводу ничего точно не известно», — сказал Дафайн. «Там, очевидно, произошел взрыв. Но не ясно, послушал ли он причиной СМЕРТИ. Производится генетическая идентификация Тейела. Но», — продолжил Хака, понижая голос и оглядываясь, будто бы в любой момент ожидая появления Дарта Сидиуса за своей спиной, «на МЕСТИ происшествие Найтьен обрывок от Ежды, который когда-то был частью формы служащего его вице-короля Фетьерации». Нут Ганрей закрыл глаза и попытался представить, какой бы радостной и приятной была жизнь на ферме по производству мульчи, там, на Неймоди. «Вдобавок КВС ему», — сказал Дафайн, — «на месте взрыва обнаружены еще несколько ТЕЛ. Одно из них окончательно опознано, охотник за головами Махвилихн. А выращивание мульчи имеет определенные преимущества, подумал про себя Ганрей. При новом положении дел предстоящее объяснение с ситхом ему не улыбалось. Мне кажется, что мы должны сделать вывод, что Хасаман вчера больше нет среды живых, сказал Рунихака. Он так сжал руки, словно выдавливал жизнь из болотного прыгуна, которым собирался пообедать. Очень жаль, захныкал Дафайн. И что мы скажем владыке Ситиусу? И правда, что? Вице-король Федерации пребывал в сомнениях. Есть множество вариантов лжи, но проблема в том, поверит ли в них Сидиус. Это вопрос исключительной важности. И ответ, который Ганрию совсем не хотелось слышать, конечно, не поверит. Скрытое капюшоном лицо Сидиуса предстало перед его мысленным взором, и Ганрей содрогнулся. Эти глаза, блестящие из глубины, видят насквозь все увертки и обманы. Но что остается делать? И хотя мысль об этом сильно его беспокоила, Ганрей знал, что можно просто сообщить правду, что Манчар скрылся. По какой причине, он, Нут Ганрей, понятия не имеет. Такое может сказать даже полудохлый от недостатка кислорода гоморианец. Но и у правды есть свои подводные камни, и один из них – то, что эта версия не была представлена тогда, когда Сидиус заметил отсутствие Манчара в первый раз. Так что прямота и увиливание в данном случае одинаково опасны. А это самый ужасный кошмар для неймадианца. Ситуация, из которой не выкрутиться никаким способом. Ганрей взглянул вниз и увидел, что так же судорожно сжимает руки, как и Рунихака, и Даултай Дафайн. Точно только одно. Скоро, очень скоро, им придется что-то дорассказать владыке Сидиусу. Магистр Йода вошел в маленький зал, расположенный перед залом совета. Мэйс Винду и Квай-Гон Джинн уже сидели за столом. Позади находилось огромное окно из транспаристали, которое открывало вид на бесконечное разнообразие архитектурных стилей Карусканта и длинные потоки движения. Йода медленно приблизился к одному из кресел. Двигаясь, он напирался на посох, так что Винду пришлось подавить улыбку, наблюдая за движениями магистра. Йода, старейший член совета, ему уже больше 800 лет, но он не настолько дряхл, насколько часто притворяется. И хотя реакция его несколько замедлилась с тех пор, как Винду узнал великого джедая, искусство владения Йоды лазерным мечом и по сей день превосходило умение всего совета, собравшегося вместе. Винду дождался, когда его коллега усядется и заговорил. «Я не счел необходимым устраивать всеобщее заседание по этому вопросу. Тем не менее проблема, с моей точки зрения, достойна обсуждения». Йода кивнул. «О черном солнце ты говоришь, М-миллиметров?» «Да, а точнее, о фондрианце Алти и падаване Дарши Ассант, которая была послана за ним. О ней так ничего и не слышно», — спросил Квай-Гон Джинн. «Да, ничего. Уже прошло почти 49 часов. Миссия должна была занять 5-6, не больше. Отсутствует тоже Анун Бандара», — сказал Йода. «Не думаю, что совпадение это. Полагаешь, Бандара отправился на поиски Ассант?» переспросил Винду. Йода снова кивнул. «Вполне понятно», — согласился Квай-Гон. «Ассант, его падаван. Если бы он почувствовал, что она в опасности, то наверняка вмешался бы». «Конечно», — ответил Винду. «Но почему он не предупредил никого из нас о своих намерениях? И почему нет сообщений ни от одного из них?» Повисло молчание. Трое джедаев обдумывали ситуацию. Потом Йода сказал. Нарушение какое-то с ее стороны, о котором знал или подозревал Анун, и хотел от последствий защитить. Квай-Гон кивнул. Его всегда слегка раздражали правила и ограничения. Мэйс Винду взглянул на Квай-Гона и поднял бровь. Джинн улыбнулся и пожал плечами. «Имеет смысл», — признал Винду, — «и похоже на правду. Но какими бы благородными ни были намерения Ануна Бандары, мы не можем позволить ему или Ассант действовать без ведома совета. Согласны мы с этим?» сказал Йода. «Нужно нам послать следователя». «Да», подтвердил Винду. «Но кого?» «В связи с текущим положением дел в Сенате Республики все наши старшие рыцари пребывают в полной готовности и могут пробыть в этом состоянии еще некоторое время. У меня есть предложение», произнес Квай-Гон Джинн. «Отправьте моего падавана. Если здесь замешана организация Черного Солнца, он почувствует. Оби-Ван Кеноби. Велика сила в нем», задумчиво произнес Йода. «Хорошим выбором он будет, да». Мэйс Винду медленно кивнул. «Йода прав. Будучи еще и не полностью квалифицированным рыцарем-джедаем, Кеноби уже отличился в боевых навыках и терпении. И если кто-нибудь и сможет выяснить, что случилось с Бандерой и Ассанд, так это он. Старейшина совета поднялся. Мы решили, да будет так. Квай-Гон, ты объяснишь задание Кеноби и отошлешь его как можно быстрее. Что-то там не так. Винду несколько секунд молчал. Да, спокойно согласился Йода. Не случайность все это. Квай-Гон Джин не сказал ничего, лишь склонил голову в подтверждение сказанного. Оби-Ван немедленно отправится в алый коридор, сказал он Винду и Йоде. Да пребудет с ним великая сила, мягко напутствовал Йода. Падаван Джедая Ларну не нравилось. Это вряд ли удивило Быкова, не будь даже из его случайных знакомых, а в последнее время почти все его знакомые стали случайными, поскольку чувства свои по отношению к джедаям он не особо скрывал. Он всем рассказывал, что считает их подобными минаткам в связи с присущим им паразитическим оппортунизмом и ставит на ступень, а то и две, ниже по основной шкале галактической эволюции, чем космических энергососущих тварей. Расстрелять – слишком мягкое наказание для них, вещал он в обычном для себя хмелю однажды под запись для И-5. Сбросить в глотку сарлакка, чтобы они промариновались в его желудочном соке 1000 лет, тоже слабенько, разве что с условием, что потом с ними случится что-нибудь похуже. Но Лорн никогда никому не говорил, откуда такая ненависть. Из его нынешнего круга друзей об этом знал только И-5, а он никому и никогда не раскроет эту тайну компаньона. А теперь благодаря игривой выходке судьбы Лорн буквально попался джедаю, и от нее зависит его спасение от ситха с маниакальными наклонностями, члена ордена, отколовшегося миллионы лет назад. Такое ощущение, что куда бы несчастный Лорн ни пошел, эти стражи галактики найдут его повсюду и завершат разрушение его жизни, которые когда-то начали. Лорн чувствовал, как в груди растет комок горечи, пока он шагает по подземному туннелю, вслед за И-5 и Даршей Ассанд. Да, ей не понадобилось много времени, чтобы занять позицию Ханжи-спасителя, на которого надо молиться и которого он так ненавидел. Все они одинаковы, с их мозгами мешковатого покроя и суровым аскетизмом, с их пошлыми заявлениями о мире во всем мире. Лучше общаться с уличными пронырами. Они же простые разбойники, им чуждо лицемерие. Лорн не питал иллюзий насчет того, с какой опасностью столкнется, когда снова войдет в храм. Нужно забыть о любом вознаграждении, просто они с И-5 будут якобы рады попасть под защиту храма, пока совет ведет дебаты насчет оптимального использования неожиданной информации. Лорн не сомневался, что джедаи найдут способ использовать ее в своих целях так, как они умеют использовать все, что попадается на пути. Все и всех. Подземный переход, по которому они шли, был не намного темнее, чем лабиринт воспоминаний. Лорн десятки раз удивлялся самому себе, почему он не позволил Ассан свалиться с Кара после взрыва, а втащил ее обратно. И то, что она была нужна ему, чтобы пилотировать Кар, тоже не объяснение. С этим запросто мог бы справиться И-5. Нет, это был самый опасный рефлекс, который Лорн подавил в себе давным-давно, альтруизм называется. И воспоминание об этом очень его беспокоило. За последние 5 лет он приучил себя ни за кого не подставлять свою шею, исключением был только И-5. Этот язвительный дроид стал для него чем-то похожим на друга. Его сделало таковым то, что тот не требовал ничего взамен. И это просто замечательно, так как Лорну и дать нечего. Все, что было в нем человеческого, забрали 5 лет назад. И он давно понял, что его компаньон-дроид гораздо больше человек, чем сам Лорн Паван. Он попытался отвлечься от мрачных воспоминаний. Более верного пути к черной депрессии, чем такая ностальгия, не существует. А это совсем не то, что сейчас нужно. Если хочется выкрутиться из этого переплета, полагайся на чувство юмора. На джедая полагаться нельзя, это все равно что ранта бросать. Лорн не без усилия переключил внимание на другие вещи. Слабый свет от первобытных светильников остался в полукилометре позади. Единственным источником света были ярко светящиеся фоторецепторы дроида. Они могли потягаться силой с фарами грузовиков, и они освещали все, что было впереди и сзади, в зависимости от того, куда И-5 поворачивал голову. Но все равно отовсюду яростно давила темнота. У Ларна начиналась клаустрофобия. Это было не просто ощущение темноты, а он буквально чувствовал, как громада зданий сверху подавляет его. Корускант. Тектонически спокойная планета – это один из факторов, послуживших поводом для ее избрания галактической столицей. Но хотя за последние тысячи лет не случилось ни одного землетрясения, Лорн, шагая по внутренностям планеты, живо представлял себе свою возможную судьбу, случись сейчас хотя бы одно. Трудно было с уверенностью сказать из-за окружающего мрака, но, судя по гулкому отзвуку шагов, туннель расширялся. Последние несколько сотен метров они, по-видимому, проходили развилку, ничего не было видно, кроме особенно темных пятен на стенах, и буйное воображение Лорна не замедлило в красках нарисовать, какая милая живность могла там обитать. Бараты размером с аэрокарни поднимали боевой дух. Жизнь на верхних уровнях Корусканта представлялась веселой игрой, так как проблемы загрязнения окружающей среды были решены сотни лет назад. Но за все нужно платить, а верхние уровни ничем не жертвуют, расплачиваются лишь нижние. Здесь, под городской частью планеты, находится огромная свалка промышленных отходов и химикалий. Самые сенсационные программы Голосити постоянно рассказывают об опасных мутациях, произошедших в сточных и дренажных системах, и в данный момент Лорн мог поверить в любую из них. Он был уверен, что слышит с обеих сторон зловещие хлюпающие звуки, медленные крадущиеся шаги двуногого существа, убийцы, который идет по их следам, бесшумное дыхание чего-то громадного и голодного, готовящегося к прыжку. «Немедленно прекрати», — строго сказал Лорн сам себе, — «это все твои фантазии». «Вы слышите?» — спросила Дарша. Все трое остановились, и Пять посветил в разные стороны своими фарами, которые выхватили из темноты только поросшие мхом древние стены. «Мои звуковые рецепторы работают на максимуме. Я не слышу ничего, что могло бы представлять собой опасность. Радар не может уловить никакого движения поблизости». «Может, у тебя и есть радар», — сказала Ассант. «А у меня есть сила, и она мне говорит, что мы не одни». «Это невозможно», — возразил Лорн. «Эти джедаи вечно полагаются на силу, используют ее как оправдание своим действиям и мнениям». Нет, Лорн верил в существование силы и в то, что джедаи могут ею управлять. Слишком много он видел доказательств этому. Но ему казалось, что используют ее в основном для извинения некоторых сомнительных предприятий. Лорн продолжил. «Думаешь, что какая-то местная живность может скрыться от радара?» Только он собрался отпустить несколько саркастических замечаний для обоснования смехотворности этой идеи, когда что-то в темноте свистнуло и ударило его по голове так, что Лорн на некоторое время потерял всякий интерес к беседе. Дарша выхватила лазерный меч и активировала его. Она не знала, какая опасность им угрожает, но чувствовала, что она вокруг них. Дарша и дроид медленно стали отходить к стене. Паван без сознания остался лежать между ними. Дроид выставил указательные пальцы рук, как дети, представляющие, что держат бластер. Его голова поворачивалась на 360 градусов, освещая пространство вокруг. Справа было два ответвления коридора, слева – одно. Никакого движения. Непонятно, откуда взялось оружие, ударившее Павана. Маленькое кривое метательное копье лежало у ноги Дарши. «Мы здесь слишком на виду», – шепотом произнесла она. «Забирай своего дружка и прижимайся спиной к стене». Дроид не ответил. Вытянув левую руку со встроенным бластером, он свободной рукой подхватил Павана за талию и поднял его так же легко, как Дарша могла поднять ребенка. Медленно и осторожно они двинулись к ближайшей стене. Напали с той стороны, с которой никто не ожидал, сверху. На них без предупреждения свалилась сеть с мелкими ячейками. Дарша почувствовала ее чуть раньше и успела рубануть мечом. Тот заскрежетал и обдал дождем искр. Слишком поздно стало ясно, что сеть создает какое-то силовое поле. Сквозь Даршу прошел энергетический разряд, а затем все погрузилось во тьму. Повиновение. Дисциплина – это главное. Она побеждает боль. Она сильнее страха. Но что важнее всего, она торжествует над поражением. И именно дисциплина помогла Молу выжить во время падения с 30-метровой высоты в кучу обломков и каменных глыб. Боевая дисциплина давала полный контроль над телом и позволяла выполнять акробатические упражнения, направляющие тело в воздухе в нужную сторону, и избегать столкновения с разнообразными декоративными выступами, карнизами и другими потенциально опасными предметами. Дисциплина темной стороны, дававшая возможность управлять даже гравитацией, замедлила его падение настолько, что Ситх смог приземлиться, не превратившись мгновенно в мешок сломанных костей и разорванных органов. Однако, даже полупарализованный взрывом своего гравицикла, он сумел спастись. Но и самоуверенному Молу не удалось полностью избежать взрыва и упасть совершенно невредимым. После удара он лежал в обломках, практически без сознания, но слышал, как в отдалении взорвался аэрокар. «Нет боли там, где есть сила». Дарту Молу казалось, что его учитель всегда был частью его жизни, неумолимый, упрямый, безжалостный. С тех пор, как Мол научился ходить, дисциплина стала его путеводным маяком. Дарт Сидиус ковал из слабого хныкающего младенца совершенного воина, вылепливая его тело и разум словно из податливого материала. Мол желал умереть за него, без вопросов и промедления. Цели Сидиуса стали целями его ученика, и они вместе достигнут этих целей, неважно какой ценой. Все существование Мола состояло из тренировок, упражнений и инструкций. Даже в детстве, когда еще не сломался голос, он уже изучил сложнейшие движения и стойки боевого искусства Тераскоси, основанные на охотничьих повадках животных галактики, атакующий вампа, поднимающийся ранкор, танцующий крайг-дракон и другие. Он тренировался в местах с нулевым джи и там, где гравитационное поле в два раза сильнее, чем на Корусканте. Мол стал мастером во владении опасной и крайне тяжелой техникой лазерного меча с двумя клинками. И все для того, чтобы стать лучшим из возможных инструментов в руках учителя. Но он умел не только сражаться. Обучение мастера было направлено гораздо глубже. Мол учился скрытности, уверткам, интригам. То, что сделано, тайно обладает великой мощью. Одним из первых воспоминаний Мола было то, как его привели в храм. Он сам и Сидиус были переодеты туристами. Учитель приказал темной стороне скрыть их так, чтобы их враги ничего не почувствовали. Внутрь их вряд ли пустили бы, ведь храм – не место для экскурсий. Ситхи стояли там целый день, Дарт Сидиус показывал лица врагов, когда последние проходили мимо. Молу казалось безумно волнительным вот так стоять в присутствии джедаев, слышать шепот учителя об их неминуемом падении, при том, что их враги не имеют об этом никакого понятия о том, кто в данный момент за ними наблюдает. Это великая слава и тайная мощь ситхов. Их только двое, учитель и ученик. Они могут действовать прямо под носом у джедаев, а эти дураки ничего не заподозрят до тех пор, пока не станет слишком поздно. День уничтожения джедаев близок, очень близок, но не настолько, как хотелось бы. Гнев – живое существо. Покорми его, и он вырастет. Джедай Твилек – не первый, с кем ситх скрестил световые клинки. Но он был одним из немногих. То, что он, Дарт Мол, превосходит в сражении столь им ненавидимых врагов, кружило голову. Он жаждал сразиться с одним из величайших, с Пло Куном или Мейсом Винду. Вот это станет настоящей проверкой его способностей. И Мол не сомневался, что такая возможность ему представится. Его ненависть к джедаям была столь сильна, что даже лишь одно это желание заставляло дуэль случиться. Скоро ситх пришел в себя и понял, что лежит в куче мусора недалеко от того места, где джедай решил свою судьбу и чуть не решил судьбу Мола. Мусорщик Диваронец как раз собирался присвоить его лазерный меч, который валялся неподалеку. Мол взглянул на неудачливого похитителя, который тут же счел нужным мгновенно удрать. Мол схватил меч и поднялся на ноги. Мышцы, кости и сухожилия ныли от боли, но боль не значит ничего. Сейчас главное выяснить, закончена ли наконец его миссия. Метрах в ста вниз по улице маячил искореженный корпус Эрокора. Мол обследовал его. Тот был погребен под горой ферракритового лома и глыб дюрастали, которые сложно сдвинуть даже с помощью силы. Мол дал волю ощущениям, ища тела врагов под обломками. То, что он почувствовал, заставило его гневно сжать кулаки. Эрокор пуст. Возможно, первая взрывная волна вырвала их из транспорта прежде, чем остатки машины рванули сами. Если так, то тела утащили те, кто попрошайничал на улице. Но пока неизвестно, так ли это. Учитывая феноменальную удачу Карелианина, Мол знал, что придется все-таки взглянуть на труп Павана, причем желательно, чтобы его голова была отделена от плеч световым клинком, и только потом можно спокойно доложить учителю Сидиусу, что проблема решена. Мол даже начался переживать Ларну Павану, испытывая что-то вроде злобного уважения. Хотя некоторые побеги этого деятеля можно приписать его удаче, за остальные стоит благодарить инстинкт самосохранения Павана. Конечно, дальше так дело не пойдет, разве что у Карелианина, как у таракана, есть способность чувствовать опасность и избегать ее. Тем не менее Мол был слегка удивлен. Конечно, это ничего не значит. Просто умение жертвы выживать сделает неизбежный триумф Мола еще более приятным. Он стал прощупывать окружающее пространство, прислушиваясь к течению силы, в поисках направления, в котором они пошли. Киоск Ситх увидел почти сразу. Даже без применения силы понятно, что это самый логичный выход. Как назло, взрыв Айракара завалил вход в подземный туннель осколками. Мол побежал изо всех сил. Через 5 метров по улице он заметил вентиляционную решетку, ведущую, судя по всему, в тот же туннель. Мол активировал один клинок лазерного меча и вонзил его в решетку. Меч легко прошел сквозь металлические перекладины. В следующую секунду решетка упала вниз, и Дарк Мол последовал за ней. Он легко приземлился. Туннель трясся от грохота, будто бы ревело огромное животное. Мол поднял глаза и увидел, что на него с огромной скоростью несется грузовой транспорт на автопилоте. Любого другого, даже тренированного при более высокой гравитации атлета, стерло бы в мясную пасту. Но Мол приказал силе поднять его и отдернуть в сторону, словно он был привязан к длинной эластичной ленте. Металлическая громадина прогромыхала рядом, в миллиметре. Мол стоял на узком тротуаре, тянущемся вдоль одной стороны туннеля. Он нагляделся физически и ментально. Да, они прошли здесь. След еще остался. Они могли бежать, но не смогли спрятаться от него. Мол возобновил охоту. Первой мыслью Ларна, когда он постарался вернуться в сознание, был вопрос, кому это понадобилось похищать его с Корусканта и засовывать на какой-нибудь газовый гигант, Евин, например. Очевидно, так и случилось, потому что гравитация и атмосферное давление старались превратить Ларна в лужицу, особенно его голову. Да и то, что он вдыхал, мало походило на привычную смесь кислорода и азота. Или есть вариант, что Лорн находится на орбите, расположенной чересчур близко к черной дыре, и силы прилива стараются разодрать его на части. Это, по крайней мере, объясняет жуткую боль в голове и то, что он не чувствует ни рук, ни ног. Лорн моргнул, успев заметить призрачный зеленоватый свет. Он сообразил, что лежит на холодном каменном полу со связанными руками и ногами. Свет, хоть он был тошнотворным и тусклым, казался слишком ярким для больного сознания Лорна. «Все, пора завязывать с выпивкой», — подумал он. «Может, и Пять и прав насчет клеток печени, но я ему об этом никогда не скажу». Но что-то во всей картине было неправильно. Лорн иногда, конечно, напивался до буйства, но не до такой же степени, что его нужно связывать. Да, давай-ка попробуем еще раз открыть один глаз, очень осторожно, и посмотрим, что делается вокруг. С расстояния вытянутой руки на Лорна смотрело нечто. Во сне приснится, подушкой не отмашешься. Лорн судорожно сглотнул и инстинктивно дернулся назад, стараясь избавиться от этого кошмара. Резкое движение взорвало бомбу, которую кто-то недобрый запихнул ему в череп. Боль на некоторое время заставила забыть об ужасе, который Лорна рассматривал. Но ненадолго. Нечто приблизилось, все так же глядя на него. Нет, поправился Лорн, не глядя. Чтобы смотреть, нужно иметь глаза. Все лицо существа было до нельзя отталкивающим, но глаза, вне конкуренции. Они были гораздо хуже мертвенной бледно-голубой кожи и жестких, похожих на мох волос, хуже огромной дыры рта без губ, наполненной, как пещера, сталактитами и сталагмитами, хуже даже носа, напоминающего череп, с двумя вертикальными ноздрями. Глаза же были определенно отвратительнее всего этого, потому что их просто не было. От тяжелых выступов на покатом лбу до худых скул не было ничего, кроме белой кожи. Под этой кожей, в том месте, где должны располагаться глазницы, Лорн рассмотрел 2 яйцевидных органа, которые постоянно шевелились, причем независимо друг от друга. Иногда они становились темнее, когда подкожные мембраны закрывали их. Лорн видел множество инопланетных видов за последние несколько лет. Некоторые привыкли встречать разнообразных особей на улицах Корусканта. Но что-то было ужасным во внешности чудовища и тех, подобных ему, которых Лорн рассмотрел, когда его глаза привыкли к полутьме. 12 существ, может, чуть больше, оцепили Лорна полукольцом. Он подался назад, работая коленками и локтями, не самое легкое занятие, если учесть, что голова до сих пор считала, что у нее есть собственная орбита. Монстры подошли ближе, неловко спотыкаясь о связанные руки и ноги. Лорн отчаянно огляделся в поисках И-5, чувствуя, что сейчас заорет очень-очень громко. Он увидел Даршу Ассан, лежащую метрах в двух от него на грязном полу, и опять на таком же расстоянии с другой стороны. Падаван, судя по всему, была без сознания, но дышала, насколько Лорн мог судить, ровно. Он с удивлением отметил, что лазерный меч больше у нее на поясе не висит. Ипять лежал к Лорну лицом, фоторецепторы не светились, он был выключен. Они находились в большом зале, сводчатый потолок поддерживали колонны. Свет, если его так можно назвать, исходил от флюоресцирующего мха, покрывавшего стены. Помещение напоминало склад утиля. Повсюду были разбросаны куски какой-то экипировки и обломки машин. Запашок стоял, как в склепе. Присмотревшись, Лорн заметил среди технологического лома что-то, похожее на обглоданные кости различных существ. Он осторожно сменил позу, поджал под себя ноги. Голова до сих пор вопила, как карелианская птичка банши, но Лорн героически старался не обращать на это внимания. Если бы ему удалось подобраться к И-5 и повернуть тумблер на шее, то дроид наверняка долго не возился бы с этими подземными страшилищами. Их уши казались ненормально гигантскими, и они, несомненно, полагаются на слух. Один добротный вопль со стороны И-5, они бы немедленно растворились в темноте, откуда пришли. Наконец, Лорн сообразил, кто это такие, но это знание не слишком его порадовало. Скорее, совсем наоборот. Периодически, с тех пор как Лорн расстался с красотой главных улиц Карусканта, он слышал рассказы о деградировавших гуманоидах, называвшихся ктханами. Они рыскали по подземным лабиринтам города планеты. Пребывание в темноте тысячи поколений похитило у них глаза, по крайней мере, согласно рассказам. Предположительно, они сохранили элементарные знания высоких технологий, что могло объяснить электрошоковую сеть, которой они поймали Лорна и компанию. И, опять же предположительно, они каннибалы. До этого Лорн в эти истории ни на республиканскую кредитку не верил. Он считал их сказками для запугивания непослушных детей, ничем не отличающимися от других на улицах нижних уровней. Но сейчас стало вполне очевидно, что иногда дурацкие слухи чересчур совпадают с реальностью. Ктханы приблизились. Один из них встал между Лорном и И-5. «Вот так все и заканчивается», — подумал Лорн, с удивлением обнаружив, что немного боится. Ну и карьера. От процветающего клерка на службе у джедаев, до беглеца, которого вот-вот слопают мутанты-каннибалы в недрах Карусканта. Неплохо получилось. Ктханы подошли еще ближе. Один протянул к Лорну бледную волосатую руку. Лорн напрягся. Он будет сопротивляться. Он не пойдет, как нерв на заклание. Что-то же ему удастся сделать. «Прощай, Джакс», — подумал Лорн, когда ктханы подошли вплотную. Оби-Ван Кеноби, юноша с короткими светлыми волосами, косичкой, свисающей на правое плечо, высоким чистым лбом и ямочкой на подбородке активировал репульсоры, и Кар нырнул вниз, покинув полосу движения. Пока он спускался по спирали к пелене тумана, скрывавшей нижние уровни, молодой падаван рассматривал огни окружающих зданий и небоскребов. Солнце клонилось к закату, и по мере спуска становилось темнее. Оби-Ван взглянул на приборную доску, проверяя координаты убежища в валом коридоре. Он заметил, как ухудшился внешний вид строений, краска пузырилась, мелькнули выбитые стекла, но за полосой тумана пейзаж изменился еще резче. Со всех сторон, словно жуткие раны, смотрели разбитые безжизненные окна. Мимо них тянулось несколько тротуаров, они были сломаны.